В ответ на это мистер Микабер разразился панегириком характера миссис Микабер и заявил, что она всегда была для него руководительницей, философом и другом, и что он рекомендует мне, когда наступит для меня пора подумать о браке, жениться именно на такой женщине, если только мне удастся сыскать ей подобную. По мере того, как исчезал пунш, мистер Микабер становился все более оживленным и разговорчивым. Улучшалось также и расположение духа миссис Микабер, и мы запели «Астралист». «Астралист» — популярная шотландская песня на слова Роберта Бёрнса. Когда мы добрались до «Вот рука моя, верный мой друг», наши руки соединились над столом, а когда мы объявили, что возьмем в проводники Виллиотта, мы совсем расчувствовались, хотя не имели ни малейшего понятия, что сие означает. Словом, я никогда не видел никого, кто был бы так весел, как мистер Микабер, вплоть до конца вечера, когда я самым сердечным образом распрощался с ним и с его милой женой. Поэтому на следующий день в 7 часов утра я отнюдь не ожидал получения следующей записки, помеченной предшествующим днем и написанной в 9:30 вечера, через 15 минут после моего ухода. «Мой дорогой юный друг, жребий брошен, все кончено. Скрывая под маской болезненного веселья терзания, вызванные заботами, я не поведал вам сегодня вечером о том, что надежды на денежный перевод нет никакой. В связи с такими обстоятельствами, слишком унизительными, чтобы их выносить, раздумывать о них или о них сообщать, я был освобожден от денежной ответственности, связанной с проживанием в этой гостинице, выдав долговую расписку на срок 2 недели с сего числа, и с обязательством уплатить по ней по месту моего жительства в Пентонвилле, Лондон. Когда срок уплаты наступит, платить будет нечем. В результате гибель, молния вот-вот ударит, и дерево должно рухнуть. Пусть несчастный человек, который сейчас к вам вращается, дорогой Копперфилд, послужит предостерегающим сигналом для вас на жизненном пути. Обращаясь к вам с письмом, он пишет только в надежде на это и с этой единственной целью. Если бы он был уверен, что окажет вам такую услугу, быть может, луч света мог бы проникнуть в мрачную темницу, где предстоит ему отныне влачить жизнь, хотя долговечность его в настоящее время, мягко выражаясь, крайне проблематична. Эти строки, последние, мой друг Копперфилд, который вы получите от нищего отщепенца Уилкинса Микобера. Я был так потрясен содержанием этого душераздирающего письма, что сейчас же бросился в маленькую гостиницу, намереваясь забежать туда по дороге в школу и сказать мистеру Микоберу слово утешения. Но на полпути я встретил лондонскую карету, где на задних местах восседали мистер и миссис Микабер. Мистер Микабер, воплощение спокойствия и благодушия, улыбался, внимая миссис Микабер, и уплетал грецкие орехи, извлекая их из бумажного пакета, а из бокового его кармана торчала бутылка. Они не видели меня, и я, поразмыслив, почел за лучшее сделать вид, будто их не заметил. У меня словно камень с сердца упал. Я свернул в переулок, ведущий прямо в школу, и, пожалуй, почувствовал облегчение от того, что они уехали. Но все же я по-прежнему питал к ним большое расположение. Глава 18. Взгляд в прошлое. Школьные мои дни. Тихое скольжение моего существования, невидимое, неощутимое движение жизни от детства к юности. Оглядываясь назад на эту струящуюся воду, теперь это сухое русло реки, засыпанное листьями, я постараюсь припомнить по некоторым уцелевшим вехам, отмечавшим ее течение, как она некогда текла. Вот я занимаю свое место в соборе, куда мы отправляемся все вместе каждое воскресное утро, предварительно собравшись для этой цели в школе. Запах земли, воздух, не прогретый солнцем, ощущение, будто ты отрезан от всего мира, гудение органов в белых и черных сводчатых галереях и боковых пределах. Вот крылья, уносящие меня назад, и на них я парю, не то бодрствуя, не то в полусне. Я не последний ученик в школе. За несколько месяцев я перегнал многих, но первый ученик кажется мне могущественным существом, пребывающим далеко-далеко на головокружительных высотах, и высоты эти недосягаемы. Агнес говорит «нет», но я говорю «да», и доказываю ей, что она даже и не подозревает, какие запасы премудрости накопило это удивительное создание, чье место со временем могу, по ее мнению, занять я, даже я, жалкий претендент. Он не закадычный мой друг и не явный мой покровитель, каким был Стирфорд, но я питаю к нему благоговейное уважение. Больше всего занимает меня мысль, кем он станет, когда окончит школу доктора Стронга, и что делать людям, чтобы устоять против него и удержать за собой хоть какое-нибудь место. Но кто это врывается в мои воспоминания? Это мисс Шепперд, которую я люблю. Мисс Шепперд обучается в пансионе девиц Неттингол. Я обожаю мисс Шепперд. Это маленькая девочка в короткой жакетке, с круглым личиком и кудрявыми льняными волосами. Юные леди из пансиона девиц Неттингол также ходят в собор. Я не могу смотреть в свой молитвенник, потому что должен смотреть на мисс Шепперд. Когда поют певчие, я слышу голос мисс Шепперд. В богослужение я вставляю имя мисс Шепперд, я помещаю ее среди членов королевского дома. У себя в комнате я в порыве любви иной раз готов воскликнуть: «О, мисс Шепперд!» Сначала я не уверен в чувствах мисс Шепперд, но, наконец, судьба к нам благосклонна. Мы встречаемся в школе танцев. Моя дама, мисс Шепперд. Я прикасаюсь к перчатке мисс Шепперд и чувствую, как трепет пробегает по правому рукаву моей курточки и добирается до волос. Я не говорю никаких нежных слов, мисс Шепперд, но мы понимаем друг друга. Мисс Шепперд и я живем лишь для того, чтобы соединиться навеки. Не знаю, зачем я тайком преподношу мисс Шепперд 12 американских орехов. Они непригодны для выражения нежных чувств. Их нелегко уложить в аккуратный пакет, их трудно расколоть даже в дверной щели. А когда их расколешь, они такие маслянистые. Однако я чувствую, что они предназначены для мисс Шепперд. Еще я дарю мисс Шепперд мягкие бисквиты и несметное количество апельсинов. Однажды я целую мисс Шепперд в гардеробной. Какой восторг! И каковы же на следующий день мои муки и мое негодование, когда до меня долетает слух, что девицы Неттингол поставили мисс Шепперд в колодки за то, что она вывертывает ноги носками внутрь. Мисс Шепперд — единственный смысл и мечта моей жизни. Как же дело доходит до того, что я порываюсь с ней? Для меня это непостижимо, но охлаждение чувствуется между мною и мисс Шепперд. Шепотом передают, будто мисс Шепперд выразила желание, чтобы я не так таращил на нее глаза, и открыто признала, что отдает предпочтение юному Джонсу. Джонсу! Ничего не стоящему мальчишке. Пропасть между мною и мисс Шепперд расширяется. Наконец, однажды на прогулке я встречаю ученицы из пансиона девиц Неттингол. Мисс Шепперд, проходя мимо, строит гримасу и смеется, сообщая что-то подруге. Все кончено. Преданная любовь на всю жизнь, кажется, что на всю жизнь, и значит, на всю жизнь умирает. Мисс Шепперд выключена из утреннего богослужения, и королевский дом ее больше не признает. Я делаю успехи в школе, и никто не нарушает мира в моей душе. Теперь я вовсе не учтив с юными леди из пансиона девиц Найтингол, и не влюбился бы до безумия ни в одну из них, будь их вдвое больше, и будь они в 20 раз красивее. Уроки танцев я считаю скучнейшей затеей, и не понимаю, почему девочки не могут танцевать друг с другом и оставить нас в покое. Я преуспеваю в латинских стихах и пренебрегаю зашнуровыванием башмаков. Доктор Стронг публично говорит обо мне, как о подающем большие надежды юным ученым. Мистер Дик вне себя от радости, а бабушка с первой же почты присылает мне гинею. Возникает тень молодого мясника, словно в Макбете, призрачная голова в шлеме. Кто он, этот молодой мясник? Он пугало всех юнцов Кентербери. Ходит молва, будто говяжий жир, которым он смазывает себе волосы, наделяет его чудодейственной силой, и потягаться с ним может только взрослый мужчина. Это широколицый. Молодой мясник с бычьей шеей, у него обветренные румяные щеки, грубый нрав и дерзкий язык. Этим языком он пользуется преимущественно для того, чтобы поносить юных джентльменов доктору Стронга. Он говорит во всеуслышание, что если они хотят, чтобы им всыпали, так он им всыплет. Он называет несколько лиц, в том числе и меня, с которыми берется расправиться одной рукой, и заявляет при этом, что другая рука его будет привязана у него за спиной. Он подстерегает младших учеников и бьет их, беззащитных, по голове, и бросает вызов мне вслед на самых людных улицах. По всем этим причинам я решаю сразиться с мясником. Летний вечер в зеленой ложбинке у школьной стены. В назначенный час я встречаюсь с мясником. Меня сопровождает отборный отряд школьников, мясника сопровождают 2 других мясника, молодой трактирщик и трубочист. Со всеми приготовлениями покончено, мясник и я стоим лицом к лицу. Один миг, и мясник высекает из левой моей брови 10 000 звезд. Еще миг, и я не знаю, где стена, где я, где кто. Вряд ли я знаю, кто я, а кто мясник. Мы сплетены в один клубок и наносим удары, катаясь по примятой траве. Порой я вижу мясника, он в крови, но уверен в себе. Порой я ничего не вижу и сижу, ловя воздух ртом на коленях моего секунданта. Порой я, как бешеный, бросаюсь на мясника и рассекаю себе суставы пальцев, а его физиономию, но ему это как будто нипочем. Наконец... Я словно пробуждаюсь от обморочного сна. В голове у меня происходит что-то странное, и я вижу, как удаляется мясник, принимая поздравления 2 других мясников, трубочиста и трактирщика, и надевая на ходу куртку. Из этого я правильно заключаю, что победа за ним. Домой меня доставляют в плачевном состоянии. Глазам прикладываются рыбифштексы. Растирают меня уксусом с бренди, а на верхней моей губе появляется большая белая опухоль и разрастается до невероятных размеров. 3-4 дня я сижу дома с зеленым козырьком над глазами, и вид у меня весьма неприглядный. И я очень бы скучал, если бы не Агнес. Она мне сестра. Она очень сочувствует моей беде и читает вслух, и благодаря ей мне хорошо, и я не замечаю, как идет время. Агнес неизменно пользуется полным моим доверием. Я ей рассказываю решительно все о мяснике и обо всех обидах, которые он мне нанес. Она считает, что мне ничего не оставалось сделать, как сразиться с мясником, хотя содрогается при мысли об этом сражении. Время крадется незаметно, и вот уже Адамс не старшина школы, и много дней прошло с тех пор, как он был старшиной. Адамс так давно покинул школу, что когда он приезжает навестить доктора Стронга, мало кто помнит его, кроме меня. В ближайшем будущем Адамс получит право выступать в суде, станет адвокатом и будет носить парик.